мелкобуржуазным дионисийцем. А? Он записывал: к чертям эти классификации. Может, я действительно куплю себе что-нибудь налито, сказал он Рамоне. Я таки люблю хорошо одеться, продолжал он. В юности я смазывал лакированные туфли маслом. Моя русская мама звала меня красавцем. И даже став угрюмым, смазливым студентом, с дуро ударившимся в высокомерие, я чрезвычайно заботился о брюках и сорочках. Это позже уже преподавателем я запустил в себя. Прошлой зимой я купил в Берлингтонском пассаже яркий жилет и пару швейцарских ботинок, в каких сейчас ходят по вилледжу гомики. На сердце кошки скребут, продолжал он. А туда же приоделся. Впрочем, с моим тщеславием не разгуляешься. И, по правде говоря, я уже не очень ношусь и со своим израненным сердцем. Ну, вроде как пустая трата времени. Трезво все прикинув, герцог счел за лучшее не принимать предложение Рамоны. По его подсчетам, ей 37-38 лет. Это значит, что она ищет мужа. Ничего зловредного и тем более смешного здесь нет. На что, казалось бы, утонченные натуры и те подвержены простым общественным установлениям. Своим эротическим ухваткам Рамона училась не по учебникам, а в рискованных сумбурных встречах, не раз и не два, может, обмирая от страха в грубых и часто совсем случайных объятиях. Ясно, сейчас она стремится упрочить свое положение. Раз и навсегда отдать свое сердце хорошему человеку, выйти замуж за герцога и перестать быть общей подстилкой. Он ловил ее обдумывающий взгляд. Ее глаза волновали его до глубины души. В своем деятельном воображении он рисовал Монтак. Белые пляжи, слепящий свет, маслянистые буруны, усыхающий в своем панцире мечехвост, морские петухи, собаки, рыбы. Герцог томился желанием улечься в плавках, погреть на песке капризный живот. Но возможно ли это? Опасно злоупотребить милостями Рамоны. Можно поплатиться свободой. Сейчас-то она ни к чему, это свобода. Сейчас ему нужен отдых. А после отдыха, может, статься он опять захочет свободы. В чем, однако, не было уверенности. Но возможность такая оставалась. После отдыха я с тем большей силой отдамся своей дерганной жизни. А выглядел он, нужно признать, кошмарно. Хуже некуда. Стали выпадать волосы. И в этом стремительном износе он видел уступку Маделин и ее любовнику Гарсбаху. Вообще всем своим врагам. По его доброжелательному виду никак не скажешь, что у человека может быть столько врагов и ненавистников. На вечерних курсах кончался семестр, и герцог убедил себя, что умнее всего будет сбежать и от Рамоны. Он решил поехать на Виньярд. Но полное одиночество его не устраивало, и он по льготному ночному тарифу дал в Виньердскую гавань телеграмму старой приятельницы.